Она сидела такая важная и нарядная, такая красивая в своем бархатном платье и токе, с горностаевой мантильей на плечах, и нетерпеливо ждала. В шагах в 10 сидела другая дама и, волнуясь, глядела на дверь. Кто-то шел по паркету легкой, почти беззвучной поступью, поразительно грациозно. Надежда Васильевна взяла лорнет. «Какая красотка!» — подумала она, увидав точеное личико, гордый профиль, волосы цвета каштана, смеющиеся глаза. «Верочка!» — вдруг словно крикнул кто-то в ее громко стукнувшем сердце. Да, это была она. Мать узнала ее по глазам. Она порывисто встала навстречу, горло сжалось, и когда Верочка робко приблизилась, она страстно обняла ее и заплакала, забыв о том, что на них глядят. «Кто это такая?» — рядом спрашивала дама свою дочь. «Это Верочка Масолова, наша первая красавица, мы все ее обожаем». Надежда Васильевна не могла наглядеться на дочь. Одни глаза остались от прежнего, все остальное изменилось. Это было чудо. Так выровняться, так расцвести в какой-нибудь год-полтора. «Благодарю тебя, Господи», — думала она, — «теперь нечего бояться. Такая красотка выйдет замуж, ее нельзя не любить. Она отца-то как похожа, портрет, ни одной моей черты, кроме глаз, пожалуй, и на Сашу похожа почему-то». И она опять заплакала, вспомнив Масолова. К ним спешила начальница, которую уведомили. Величественная и любезная шла она навстречу артистке, а у той сердце упало. Ни перед кем не опускала глаз гордая Надежда Васильевна, а тут растерялась, как девочка. Вдруг что-нибудь раскрылось, вдруг... Но все обошлось благополучно. Обняв Верочку и не садясь сама, чтобы никто не садился в зале, княгиня милостиво сообщила Надежде Васильевне, что дочь ее перл, украшение и гордость института. Учится на золотую медаль, поет солисткой, одна из лучших музыкантш. Декламирует, вы не поверите, можно подумать, что сидишь в театре. Ресницы Верочки дрогнули, мать кинула ей предостерегающий взгляд. А танцует — это эльф. На акте в сентябре она исполняла «Славянку», «Качучу» и «Пас де Шалес». Вы можете гордиться такой дочерью. Но здоровье ее плохо, ей часто делается дурно в церкви, она кашляет, по месяцу лежит в лазарете, мы даем ей только рыбий жир, ее надо беречь. Она ушла и унесла с собой радость. Почему Вера не писала ей, что больна? Ах, мамочка, ведь я только кашляю, какая же это болезнь? Вечером Надежда Васильевна писала Опочинину восторженное письмо. Но страх ее не был напрасным. Весною Верочка простудилась в холодном классе, слегла в лазарет и чуть не погибла. Экзаменов она не выдержала. Все учителя любили и жалели ее. Она получила диплом и награду. Только вместо золотой медали ей дали серебряную.